4. Мастер Атос и флагман Макамбер, свежие и усталые после 5-километрового заплыва, сидели, развалившись в глубоких креслах, на веранде, пили горячий глинтвейн и вели неторопливую беседу. Оба были в просторных мохнатых халатах, в домашних тапочках на босу ногу, вид собой являли ублаготворенный, и не было никаких оснований сомневаться в том, что они пребывают в полном согласии с собой, друг с другом и со Вселенной, в которой так интересно работать, драться, отдыхать и вообще жить. Мягко сияло полуночное солнце, пологие черные волны некогда студеного, а ныне и навеки теплого океана с мягким шуршанием набегали на пологий галечный берег совсем рядом, рукой подать. Сонно почирикивали птицы в серебристых купах северных яблонь, обступавших с трех сторон старинную виллу. Со стороны поселка доносились негромкие молодые голоса, приглушенная музыка и девичье хихиканье. И еще время от времени с океанских просторов накатывалось, словно бы гром гремел шепотом, утробное уханье и фырканье. Это третьи сутки шли из Норвежского моря к богатым чукотским пастбищам необозримые стада гренландских китов. «Беседа с другом не возвращает молодости», — так сказал некогда, хотя и совсем по другому поводу, но поразительно верно, один талантливый и грустный русский писатель. Почти 20 лет не виделись Атос и флагман Макамбер, и теперь, беседуя тихо, они пытливо приглядывались друг к другу, силясь определить, что изменилось, что осталось прежним с тех времен, уже подернутых дымкой забвения, когда они с оружием в руках, готовые в любой момент вступить в смертельный бой, шли плечом к плечу мрачными катакомбами планеты негодяев. С тех пор в их жизни было у каждого столько событий и переживаний, но ведь это плечом к плечу из души не выкинешь». Атос встретил старого соратника с чистой и бескорыстной радостью, и на душе у него было легко. Флагман же Макамбер явился к нему по делу, и потому было ему неловко, и Атос ощущал эту неловкость, и от этого было ему немного смешно и грустно. В начале 23 века все еще считалось неприличным явиться к другу после 20-летней разлуки и прямо сходу объявить ему: «Старик, тут такая штука, мне поручили важное дело, и ты должен мне помочь». Поэтому флагман Макамбер не торопился. Он рассказал о себе, как и чем он прожил эти годы, и изложил малоизвестные подробности событий в прозрачной через полосице, осады Куберонской базы, дискуссии проблемы дальнего проникновения, очень смешно обрисовал свою роль в фантастическом белковом инциденте, шутливо пожаловался на женское засилье в своей семье. 6 дочек, благородный Атос, вы представляете себе?» И, спросившись стело и бумагу, очень умело и выразительно изобразил своего приятеля, представителя разумной негуманоидной цивилизации, возросшей на далекой планете Кгхрм. Атос слушал внимательно, с неподдельной жадностью, прерывал повествование нетерпеливыми вопросами. И что тут удивительного? Чудовищные потоки информации, захлестывающие мир человека, давно уже приучили внимающих к сообщениям коротким, коротеньким, едва заметным, и хотя каждый сознавал, что за каждым таким сообщением кроется столпотворение судеб и идей, за душу хватало уже только поистине огромное, вселенское, значимое для самой истории не меньше. И еще у каждого внимающего своя работа, которая представляется ему, совершенно справедливо, важной и необходимой для коммуны, иначе ею и заниматься не стоит. И потому из устные рассказы очевидцев и участников стали восприниматься в 23 веке точно так, как, наверное, воспринимали на кухне провинциального феодала державинских времен, побосенки забредшего на огонек солдата-инвалида, уволенного вчистую после очередной турецкой кампании. А потом стал рассказывать о себе Атос, и настала очередь флагмана Макамбера жадно слушать, задавать нетерпеливые вопросы и мысленно хлопать себя поляшком. Расшифровка генетической памяти минералов. Голографическая реконструкция пейзажей, которые всем своим объемом наблюдает метеорит в момент своего рождения. Прогностика распределения масс и энергий в пятимерном пространстве времени нашего космоса. Это была миллионная часть всех технических, уже технических, работ, которые велись изнемогающим от любопытства человечеством, и откуда было простому солдату-звездолетчику знать об этих работах? Потом они помолчали. «Вы так и не женились, благородный Атос?» — спросил флагман Макамбер. «Нет», — ответил Атос, как отрезал. «Ну, а что наши друзья, что Галя, что Портос?»